Глава 5. Приехали. Сначала донор, теперь рабыня. Что ни минута, то новый удар по макушке. Когда уже этот чертов Мейлис или эта обдолбанная галлюцинация исчерпают запас бредовых потрясений для меня. Хозяин, конечно же, вы, разлюбезный Каэрх. Медовую слащавость своего языка можно было соскребать ложкой. И ни капли сарказма, что вы, что вы. Демонюка с преувеличенным сожалением развел руками. «Увы, не я. Прости, дорогая Алена. Я бы с превеликим удовольствием оставил тебя себе. Владеть донором А-класса – огромная честь для демона, но весьма дорогостоящая. Лишь единицы достойны ее. Несмотря на то, что ты проникла в Мейлис через мой личный портал, стать моей собственностью не твоя судьба». У меня глаза полезли на лоб. Не столько от полной нелепости его слов, сколько от серьезности и даже пафоса, с которым Каэрх выдал свою невероятную тираду. Он тонко издевается надо мной, мстит за мой сарказм. Кудрявый продолжал без тени усмешки. «Если бы ты была донором класса С и ниже, осталась бы в моем пользовании. Как твоя подруга? Вот она в моем полном распоряжении. Ее привел мой портал. Теперь я несу за нее ответственность». Через неделю я наложу на нее свое тавро, если, конечно, она не примет добровольно свой новый статус и не начнет исполнять положенные функции донора. Но ты... Я больше ничего не слышала. Глаза заволокло багровой пеленой гнева. Тавро? Марину, лучшего хирурга в нашем городе, заклеймят как скотину. Замужнюю женщину, мать двоих малышей, как остановить этого беспредельщика? А меня? Тоже? Мерзавец-брюнет словно бы и не заметил, что я вскипела от гнева, как наглухо закупоренный паровой котел. Вот-вот взорвусь. «Ты особый случай, Алена», — продолжал, как ни в чем не бывало. «Закон Мейлиса обязывает любого демона сообщать правящему совету, если через его портал пройдет донор класса А, потому что такого донора нельзя отдавать в случайные руки. Лишь самые сильные, самые родовитые, самые состоятельные жители нашего мира состязаются между собой за право обладать им». «А ты, выходит, так, мелкая сошка!» — прошипела я в беспомощной злости, просто чтобы хоть как-то выпустить пар. «Шестерка на побегушках у родовитых и состоятельных». Каэрх сверкнул знакомой издевательской высокомерной ухмылкой. «Думай так, если тебе с того легче, дорогая. Для тебя я готов побыть хоть шестеркой, хоть нулем, ведь ты принесешь мне кругленькую сумму». Вот козлина предвкушает, как продаст меня на органы. Я извернулась, чтобы поддеть мерзавца хотя бы словом, раз уж в действиях против него бессильно. «И кто же позволит мелкой шестерке нажиться на таком крутом доноре? На месте ваших правителей я бы просто изымала такую ценность в пользу государства и ничего не платила бы». Демон только хохотнул. «Все так и есть, милая. Тебя и правда изымут, как ты выразилась. Денежки, которые за тебя отвалит будущий хозяин, направятся в государственную казну. Но вот владелец аукциона имеет комиссию с торгов. Доноров класса А всегда продают на аукционе. Угадай с трех раз, кто его владелец?» Кажется, я начала понимать, что чувствует загнанная охотниками волчица. Мне вдруг резко стало наплевать, что Каэрх может обратиться четырехметровым монстром и порвать меня, как тузик, грелку. Я жаждала броситься на него и выцарапать глаза. К черту последствия. Где-то в глубине сознания тускло просигналил маячок. «Осторожно! Сбавить обороты!» Конечно, сохранить выдержку и здравый смысл, когда ты угодила в упоротый мир, непосильная задача. Я совсем отпустила тормоза и понеслась под горку с ветерком. Так не годится. Никогда даже в самых сложных обстоятельствах не была склонна к пустым истерикам. Я умела быть собранной и осмотрительной в критических ситуациях. В конце концов, я перенесла серьезную травму. Мне грозила инвалидность, но я справилась. Превозмогла все тяготы, встала на ноги. А сейчас что такого страшного происходит? Ну, выскочил из-за угла черт ростом до потолка. Ну, грозится продать на аукционе, как донора непонятно чего. Титьки полапал. Эка беда. Не сожрал же. Руки-ноги целы, отрезать вроде ничего не собираются. Про донорство органов Каэрх не понял, надеюсь, для меня все же не эту участь готовят. Значит, надо успокоиться, взять себя в руки, разобраться и выбраться. И Марину вытащить, иначе она совсем повредится рассудком в этом бедламе. «Вы, наконец, соизволите объяснить мне, что означает донор класса А?» Я вновь вернулась к ледяному бесстрастному тону. «Что мне придется делать? Как это отразится на моем здоровье?» «Нет, милая, так не пойдет», — хохотнул Каэрх. «Что, рабам, продаваемым с аукциона, знать не положено?» «Почему же не положено? Еще как положено. Но об этом позаботится хозяин. Мне не платят денег, чтобы вводить тебя в курс дела. Только за то, чтобы выставить тебя самым вкусным и соблазнительным лотом». «Соблазнительным? На что он намекает?» Каэрх вдруг хлопнул ладонью по обнаженному бедру. «Хватит. Я трачу слишком много времени на разговоры. И с тобой, и с твоей подружкой. С ней это не привело к результату. С тобой тоже напрасная трата времени. Болтовня окончена». У меня вспыхнула мимолетная радость. Он не добился от Марины своего, что бы это ни было. Она молчала и не поддерживала меня, но не уступила ему, молодчинка. И раз Демонюка все же разводит с нами беседы, тратит время впустую, значит, он не может просто взять то, что ему нужно. Приходится добиваться добровольного сотрудничества. Если это так, то я не беспомощна здесь. У меня есть рычаг давления. Научиться бы им пользоваться. Это последняя мысль, которая успела промелькнуть в мозгу, потому что в следующую секунду Каэрх перевоплотился. Четырехметровый монстр обхватил меня огромными лапищами за талию и поднял в воздух. Я отчаянно завизжала. Все до единой мысли вылетели из головы. Что он делает со мной?